«Какие именно?» — вежливо поинтересовался Удуев. «В основном это закладные на владение землей. У Ивана в долгах больше половины новгородской губернии. Представить себе трудно, как Виктор может употребить эти бумаги. Но не это главное. Мне деньги, брата, ни к чему. А главное в том, что Виктор Александрович Алмазов, являясь законным супругом моей племянницы Анны, в любую минуту может обвинить ее как в двоемужестве, так и в похищении его сына Андрея. Ведь по бумагам мой внучатый племянник Андрюша...» Голос Бурсы дрогнул, но он продолжал. «Является его законным сыном». «У меня предписание», — сказал Удуев после еще одной долгой паузы. «Я должен задержать и Аглаю Ивановну, и Виктора Александровича. Оба они обвинены в сговоре против государства. Если вы их арестуете, будет ли публичное разбирательство?» — быстро спросил Бурса и, поднявшись из-за стола, прошелся из угла в угол. Удуев погладил усы. Он ожидал такого вопроса, но никак не рассчитывал на подобную откровенность. «Так что, Михаил Валентинович, коли случится так, что они окажут сопротивление при аресте...» Бурса остановился против Удуева. «Пусть случайно получится, что они оба погибнут, я не буду особенно огорчен». «Да где ж их искать-то?» — сделав вид, что не понял, сказал Удуев. «А коли попадутся, то, конечно...» — он подмигнул Бурсе. «Я постараюсь для суда сохранить им жизнь». Снизу долетел взрыв громкого хохота, задорно заиграл клавесин. «Конечно», — сказал Бурса, возвращаясь за стол, — «вы правы, ротмистр». Первый бал после почти трехлетнего перерыва растревожил Анну Владиславну. По стечению обстоятельств ее муж Генрих Пашкевич не имел своего дома в Петербурге, и из дозволения дядюшки они до времени поселились на конюшенной. С самого утра Анна поразила Генриха, предложив немного потанцевать вдвоем. «Признаюсь вам, мой друг», — сказала она, спрятав глаза, — «я боюсь, что вечером меня пригласят на танец, а я не смогу даже и первые фигуры вспомнить». Но опасения Анны Владиславны оказались напрасны. Вышедший из кабинета Константина Эммануиловича жандармский ротмистр был просто очарован ее грациозностью, как, впрочем, было очаровано и все общество. Восторженное настроение Анны будто передалось всем собравшимся. Это был фантастический, пышный бал. Анна кружилась во всех подряд танцах, не пропуская ни одного. Она улыбалась чужим шуткам, шутила сама, сплетничала с дамами и за всем этим, конечно же, упустила неожиданную перемену настроения своего супруга. «Капитан Семен Одоренков!» — объявил лакей, стукнул об пол палка. Генрих Пашкевич побледнел, что-то дрогнуло в сердце полковника. Дождавшись, когда Одоренков окажется один в курительной, Генрих резко толкнул дверь и вошел. Одоренков выпустил дым из ноздрей и, подняв голову, смотрел на вошедшего. «Давно не виделись, давно». Генрих присел рядом на турецком диване и раскурил трубку. «До сих пор плечо побаливает. Это после того удара, что я нанес вам? Я не в обиде». Генрих, подражая Одоренкову, выпустил дым через ноздри. «Я не хочу теперь ни с кем конфликтовать», — сказал он, откашлившись. «Но поймите меня верно. Я теперь совершенно счастлив с молодой женой, и я умоляю вас, Семен, откажитесь от своей давней обиды. Поверьте мне, Анна Владиславна — небесное существо. Она никак не может быть повинна в том, что вы убили на дуэли своего молодого друга». Одоренков без слова докурил свою трубку, поднялся на ноги и только от двери объявил коротко. «Ничего не могу обещать вам, полковник, ничего». Внимательно следящий за происходящим Удуев отметил, что Генрих Пашкевич побледнел при появлении нового гостя, а потом постарался уединиться с ним в курительной, но следующее событие привлекло внимание ротмистра значительно сильнее. Он находился на приличном расстоянии, почти в другом конце зала, когда Анне Владиславне, мило сплетничавшей в окружении нескольких дам, слуга подал какую-то записку. Анна быстро прочла записку, скомкала листок, извинилась и вышла из зала. Через минуту она вернулась. Михаил Валентинович также через некоторое время покинул гостиную. Подозрение, мелькнувшее у ротмистра, подтвердилось. Анна Владиславовна покинула зал только для того, чтобы избавиться от письма. Возле свечи в ближайшей комнате был рассыпан пепел. «Если это любовное послание, — стоя у стены размышлял ротмистр Дуев, — то зачем же от него избавляться подобным образом? Она могла кинуть послание куда-нибудь в ящик и запереть на ключ. В конце концов, она могла спрятать записку на груди, что побудило ее к этой предосторожности. Неужели это была записка от Виктора? Необходимо проверить». Я обязан узнать, что там было написано, но как узнать, от листочка сохранился лишь рассыпанный по столу пепел? План родился у ротмистра далеко не сразу.